Прочитаем из книги пророка Исаии 42 главы, с 1 стиха. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящим во тьме из темницы. Истинно говорю вам». Истинно говорю вам, можно считать излюбленным изречением Господа Иисуса. У Матфея оно встречается 30 раз, у Марка 13, у Луки 6, а у Иоанна в удвоенной форме «истинно, истинно говорю вам» 25 раз. Церковно-славянский перевод «аминь глаголю вам» сохранил особенность греческого текста, который усвоил еврейское слово «амен» и содействовал распространению этого слова по всему миру. У евреев слово «амен» употреблялось и употребляется в значении признания неоспоримым, достоверным, а равно и пожелания, чтобы так было. Слова Господа Иисуса «истинно говорю вам», «аминь глаголю вам» прекращают дальнейшие рассуждения и призывает к безоговорочному принятию возвещенных им истин. Вот некоторые из этих истин, записанных в Евангелии от Иоанна. Первое. О самом себе. «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Авраам был, родился и умер как человек. Христос же пребывает вовек, а это относится только к Богу. Евреям эти слова показались богохульством, и они хотели побить его камнями, но он скрылся от них. Этого они не забыли, и в этом обвиняли его перед Пилатом. «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». «Истинно, истинно говорю тебе». Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете, сказал Христос Никодиму. Этим он дал понять, что он возвещает не предположения и догадки, на каких строится очень многое в человеческой жизни и науке, а открывает истину, то есть то, что действительно существует, что он видел и знает. К несчастью, мир и до настоящего времени свидетельства Христова не принимает. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Эти слова были сказаны в Иерусалимском храме перед многотысячной толпой. Некоторое время спустя, как бы добавляя пояснение к этим словам, Христос сказал своим ученикам: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Апостолы искренне верили его словам и возвещали всем людям, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иисус Христос, Сын Божий, единственный Спаситель людей. Второе. О людях. «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Кажется, что всякий раб должен бы горевать, что он лишен свободы. В действительности же некоторые невольники гордятся своими цепями, особенно если эти цепи позолочены удовлетворением личной страсти. Некоторые воры крадут ради того, чтобы показать свою ловкость рук. Некоторые люди пьют алкогольные напитки, чтобы похвалиться, какая у них крепкая голова. Многие увлекаются той или другой игрою, чтобы похвастаться перед другими своим счастьем или везением. Люди даже не замечают, как они превращаются в невольников того или иного пристрастия, а когда опомнятся и захотят освободиться, то будет уже поздно. Тысячи наилучших советов не могут разбить наименьшие цепи порока. Только Христос может и хочет помочь несчастному пленнику. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», сказал Христос Никодиму. В каждом человеке коренятся влечения к греху. Бог сказал о человеке: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его». Царствие Божие – это царство света, правды и добра. Но не увидит его никто из тех, чье сердце предано греху и пороку. Нужно стать новой тварью, чтобы войти в Царствие Божие. А это достигается не аскетизмом, не благотворительностью, а принятием Иисуса Христа своим Спасителем и Руководителем. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Эти слова Христовы одних смущают, а другим приносят успокоение, радость и уверенность в вечном спасении. Кто принимает Иисуса как своего Спасителя и Господа, тот с радостью читает или слушает Слово Его, тот верует в Бога, который послал в мир своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта вечная жизнь уже теперь входит в человека и изменяет всю его жизнь, влечет человека к Богу. Такой человек на суд не приходит, ибо он сам осуждает в самом себе всякое проявление греховных наклонностей и либо уничтожает их, либо побеждает их, либо убегает от них, чтобы они не восторжествовали над ним, ибо он перешел от смерти в жизнь. На эти Христовы «Аминь» глаголю вам, говорим ли мы чистосердечное наше «Аминь»?